Глава шестая. Обращенная ко всем нам поэзия Пушкина представляет собою как бы эталон простоты и совершенства. Надо сказать, что вечная забота о простоте – один из решающих признаков именно русского искусства и, прежде всего, литературы. С вызывающей парадоксальностью выражена эта мысль Львом Толстым в одном из писем к Страхову, датированном мартом 1872 года. «Я изменил приемы своего писания и язык, но, повторяю, не потому, что рассудил, что так надобно, а потому, что даже Пушкин мне смешон, не говоря уже о наших элукубрациях, а язык, которым говорит народ, и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, мне мил. Язык этот, кроме того, и это главное, есть лучший поэтический регулятор». Перед тем Толстой разъясняет своему адресату, что такой подход к литературному делу присущ особенно русским писателям. Подумать только. Автор «Войны и мира», достигнув всемирного признания и славы, вдруг решает изменить коренным образом способ своей литературной работы. Пушкин не хуже Толстого знал, какое значение для литературы имеет народный язык. Но в противоположность Толстому не бросался из одной крайности в другую, не противопоставлял язык, на котором говорит народ, языку, выработанному долгим и трудным опытом литературного развития. Он за слияние этих языков. Для мышления Толстого характерна категоричность, для мышления Пушкина, напротив, синтетичность. Оттого Толстой в вечных колебаниях, Пушкин же вечно верен самому себе. Это различие между ними резко обнаружилось в их отношении к языку, а затем к художественности вообще. Толстой нередко, особенно в последние десятилетия, простоту понимал как противоположность сложности. Например, поощрял писателей, произведения которых не отличались сколько-нибудь значительными достоинствами, но которые зато с неизбывным сочувствием относились к крестьянской массе. Одно тут явно не искупалось другим. Толстой, однако, заставлял себя закрывать глаза на это. Но, в конце концов, сам же и выдавал себя. Он хвалил крестьянского писателя Семенова. Между тем, однажды, войдя в комнату, где кто-то вслух читал его рассказ и не зная, кто его автор, рассерженно сказал что-то вроде того, кому пришла в голову дикая мысль читать такую дрянь. С Пушкиным такого казуса не могло случиться. Для него простота не противоположность сложности, а упорядоченная сложность. Пушкин, следовательно, двигался не к тому, чтобы уклониться от сложных проблем, как-либо обойти их, а к тому, чтобы как можно дальше углубиться в них, приобщая к ним всех своих читателей, а не только избранных. Тут был неизбежен конфликт и с читателем, в широком смысле слова, и с критикой. Вот откуда гордая и трагическая позиция, выраженная в стихотворении «Поэту» 1830-й. Ты, царь, живи один, дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе, ты сам свой высший суд, всех строже оценить умеешь ты свой труд, ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен, так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник. Это одно из любимых стихотворений Толстого. В принципе, он дорожил авторской неуступчивостью, родственной пушкинской, и нередко с душевным трепетом ссылался на Пушкина. В иных же случаях противопоставлял себя Пушкину, идя на большую сговорчивость с читателем, ориентируясь на избранного им самим читателя.